Глава 22. О враге и друге. Тео Ливиано открыл глаза. Он стоял посреди круглого огромного зала. Казалось, зал бесконечен. На черных стенах мерцали звездочками светильники, пол отражался в потолке, а потолок в полу, и Теодору вновь почудилось, что он оказался в центре вселенной. Падает в полночь. И сразу понял — он умер и стоит в тронном зале самой смерти. Теодор поднял глаза, перед ним темнели каменные ступени, ведущие на высоту к огромному и величественному трону. Кресло пустовало. Рядом с троном, прямо на полу, сидела пестрая фигурка в гигантской шляпе. Тео встрепенулся и сделал несколько шагов к глашатую. Волшебный кобзарь улыбался, смотря с какой-то особенной теплотой. «Что произошло? Как мы здесь очутились? «Тра-та-та, какая спешка!» Кобзарь вспыхнул лучезарной улыбкой. «Не волнуйся, Теодор, в Золотом замке нет времени, потому спешить совершенно некуда. Не хочешь присесть?» Кобзарь похлопал ладонью по полу, будто это было само собой разумеющимся. «Ну, действительно, почему бы после всего, что случилось, не усесться на попу прямо перед троном самой госпожи и не поболтать? Может, Кобзарь сейчас еще и кружечку чая вытащит из-за спины?» Тео недоуменно уставился на глашатая. «Вы кричали, там на площади ваша кобза...» Теодор посмотрел за спину музыканта. «Свертка нет. Она разбилась?» «И да, и нет», — уклончиво ответил Кобзарь. «Может, все же присядешь?» Тео качнул головой. Его снедало нетерпение. В теле будто скрутилась пружина, жаждущая распрямиться. «Что произошло?» «Хороший вопрос», — Кобзарь приложил палец к подбородку. «А ты как думаешь? Хочу услышать твою версию, мой мальчик». Тео перебрал в памяти воспоминания. Йонва, церковь в цитадели, алтарь любви, оказавшийся зеркалом, в котором Теодор увидел себя. «Я стал любовью?» Кобзарь развел руки, будто хотел его обнять. «Совершенно верно, дорогой мой Теодор Ливиано. Я тебе бесконечно благодарен». Тео осмотрел одежду глашатая. Музыкант вновь сиял и светился, и от того бледного, растерянного кобзаря, каким он видел его в Ноктумгарде, не осталось и следа. «Вы освободились?» «Нет», — покачал головой кобзарь. «Но как же...» «Я раб навечно. Ну, хватит обо мне. Давай сначала побеседуем о тебе. Ведь это действительно достойно легенды». Кобзарь выхватил из рукава три карты и помахал ими. Теодору пришлось сделать еще несколько шагов. Он оказался прямо перед глашатаем и взял у него карты. «Туз пик, треф и червей», — пробормотал Тео. «Туз пик — это Йонва, я знаю, а я...» Он вдруг вспомнил последний образ Джокера. «Значит, туз червей, то есть любовь, — это я?» «Верно. Ты встретил у алтаря Фредерика Фармера, бедного юношу, который полжизни прожил в заблуждении. Охотился не за теми, за кем должен был», — вздохнул Кобзарь. «Но он получил шанс все исправить. Тогда, перед входом в алтарь, с тобой говорила сама любовь. Ты разве этого не понял? Последний влюбленный, тот, кто 100 лет назад открывал алтарь, — это Фредерик Фармер. Кто бы мог подумать, что этот юноша, кинувшийся душить Каталину в первом туре Макабра, в итоге найдет алтарь, откроет его и, пройдя испытание, станет самой любовью. Ты мог бы подумать?» Тео покачал головой. «А я догадывался», — радостно улыбнулся Кобзарь. Тео приподнял бровь. «Последним влюбленным, Тео, мог быть любой из вас. Твой отец, Александр Вангели, мог бы преодолеть свою ненависть и научиться любви, но понял это слишком поздно. Санда, Шныряла, Змеевик, вы вчетвером прошли этот путь. Один бы ты не справился. Так же, как Фредерик не отыскал бы алтарь без Каталины и Себастьяна. Любовь спасла их. И вас всех. Ты начал с ненависти к роду людскому, Тео. И чем закончил? Желанием всех спасти. Человек всегда Джокер, любой человек. Помни это». Кобзарь встал с пола и отряхнул атласные штаны. Затем глянул на Тео и широко улыбнулся. «Что смотришь так угрюмо? Разве я не прав? Ты трижды доказал, что ставишь других выше себя, когда решился на макабр ради родителей, когда отказался от выигрыша ради друзей, поняв, что они тебе дороже, и, наконец, сейчас, когда взял на себя бремя открыть алтарь и узнал правду. Любовь нельзя освободить, Тео. Любовью можно только стать. Потому ты увидел на алтаре зеркало и больше ничего. Стать любовью может лишь человек, который любит искренне, бескорыстно, по-настоящему. Человек благородной души, с огромным и жарким сердцем, не единожды доказавший, что ставит других выше своих принципов. Тот, кто приступил через гордость и раскрыл в себе лучшее, способный на величайшие деяния во имя любви, отказ от себя самого. Ты играл песню до последнего, хотя чувствовал, как Теодор в тебе умирает, но не сдался. Лишь одно существо в мире способно отказаться от своей жизни ради других. Лишь одно умеет любить так сильно и так глубоко. И это существо, Тео, человек, это ты. В глазах Кобзаря блестели слезы. «У меня есть для тебя загадка, мой мальчик». «Снова», — прохрипел Тео. Он не знал, что и думать. Высокий ужасный трон давил на него. Казалось, еще чуть-чуть, и там возникнет... Кобзарь улыбнулся. «Итак, загадка. Если угадаешь правильно, открою жутко интересный секрет». «Ну ладно. У тебя есть враг. Твой враг тоже имеет врага. Его зовут Смерть. А это значит, для тебя смерть — это...» Теодор замотал головой. «Что?» «Думай, мой мальчик». Теодор ничего не понимал. «Вот есть враг. У него тоже есть враг. Этот враг — смерть. Значит...» В голове щелкнуло. «Как там говорил отец, иначе она встретит тебя как палач? Это значит, что смерть — мой друг». «Браво!» По залу разнесся звон хлопков. Кобзарь улыбался и громко аплодировал. Затем смолк и придвинулся к Тео, так что оба его разноцветных глаза засверкали прямо перед его носом. «А теперь обещанный секрет!» Кобзарь перевел дыхание и медленно проговорил. «Правда в том, что у смерти нет глашатая!» Тео глядел музыканту в широко распахнутые глаза, и до него медленно доходило. Кобзарь резко развернулся, и множество бирюлек свистнуло возле лица Теодора, зазвенев на все лады «дзиньк-брэнк-бумц». Кобзарь пошел прямо к трону. До Тео долетел кристально чистый голос. «Сказки всего лишь сказки, Теодор Левиану. В них лишь часть правды. А когда у тебя впереди целая вечность, все, что остается — лишь сочинять истории да менять имена, а может и лица, а первая из сказок такова». Кобзарь поднимался все выше и выше, дзинькая бубенцами на шляпе. Сердце в груди Теодора быстро колотилось, кровь шумела в ушах, и он слышал лишь это позвякивание, которое теперь отдавало тревогой. «Однажды был создан мир. Никто не ведает как. Говорят, началом начал была истина, она же будет и концом конца, кстати. Но вот что это такое, слово, мысль или звук, никто не знает. Боюсь, в этом мире нет ни единого существа, которое могло бы с уверенностью сообщить: «Я видел истину». Ее нельзя ни увидеть, ни понять, ибо человеку это недоступно. Истина — то, откуда или по чьей воле произошел мир. И одним из первых существ мира была... Как думаешь, кто? Кобзарь был уже на самой вершине. Он развернулся, бирюльки на его шляпе станцевали лихой твист и зацокали друг от друга. Кобзарь уже не улыбался, его глаза были светлы и холодны. Он уселся в кресло, закинул ногу на ногу и положил руки на подлокотники. Первым существом в мире была смерть. Кобзар щелкнул пальцами, и на стенах зажгли светильники. Стены закружились, замелькали двери тронного зала, и Теодору почудилось, будто вселенная движется вокруг них двоих, а они стоят в самом сердце мироздания. «Ты говорил, — хрипло сказал Тео, — что знаешь все, потому что знаешь истину. Значит, вот что имелось в виду». «Именно! — Кобзар качнул головой. Я единственный во всем мире, кто понимает, что это такое. Истина создала огромный мир, тот, в котором ты живешь, и на земле появились люди. Смерть же создала полночь, свой волшебный мир, темную изнанку солнечного. Здесь бушевал хаос. Первыми пришли таинственные существа ночи. В день создания полуночи появился черный кик, потом ураганом пронесся по темным землям Балаур. Смерть даже добыла из камня ветер, и полночь огласилась чарующими песнями Каликса и Эмпирея. А еще, с первых мгновений появившись на свет, смерть поняла две вещи. Первая — она хочет полюбить мир всем сердцем. Вторая — сердца у нее нет и не будет. Кобзар улыбнулся, и от этой улыбки по спине Тео пробежали мурашки. «Все дело в великом законе. Дура лекс, сед лекс», — говорили в Риме. «Закон суров, но таков закон. Каждое из трех высших существ — любовь, война и смерть — должно было выполнять свою функцию, цель, с которой они были созданы. Любовь не имеет лица, война — глаз, а смерть — сердца. Так они были задуманы, ибо людьми не являлись. Люди же... Мир не белый и не черный, Тео. Мир делится на ночь и день, и люди таковы, они джокеры, могут быть и врагами, и друзьями, и благодетелями, и убийцами. Это закон равновесия, всего в мире поровну, и света, и тьмы. И вот смерти была уготована тьма, чтобы это равновесие поддерживать. Высший закон гласил, смерть должна отнимать человеческие жизни, таков ее удел. Отныне и во веки веков. И смерть поняла, ничего с этим не поделаешь. Теодор глядел на Кобзаря, не веря своим ушам. Вторая сказка такова. Смерть погнала ветер и вытесала из ветви кровавого древа волшебную кобзу, что могла сыграть любую мелодию на свете. Слезы первой из вдов послужили струнами. И теперь смерть могла веселить себя любой песней, кроме одной. Знаешь, какой, Тео? «Песни любви?» «Именно!» — Кобзар щелкнул пальцами. «Ибо смерти суждено самое тяжкое бремя из всех. Как только я появился на свет, сразу понял, никогда, до самого последнего дня, мне не ощутить любви и не подарить ее другому Теодор Левиану. И никто во веки веков не сможет полюбить такого, как я, ибо кто...» Кобзар усмехнулся, и в глазах его блеснули слезы. «Кто, Теодор?» Голос музыканта охрип, губы содрогнулись от боли. Он отвел взгляд и продолжил шепотом, но все равно Теодор слышал в пустынном зале каждый звук. «Кто захочет полюбить такого, как я?» Он покачал головой, и бубенцы на шляпе залились плачем. «Этому не бывать, Тео. Никогда. Ибо ни один человек не сможет полюбить саму смерть. Таково мое бремя. И я несу его тысячи тысяч лет. Буду нести всегда. Ибо так сказала истина. Закон суров, но таков закон». Кобзар закусил губу, глядя на вращающуюся стену. «Запомни, Тео. Самое страшное существо на свете не то, которое всех ненавидит, а то, которое страстно желает любви и не может ее получить. Ради этого оно способно на самые безумные поступки, например, на макабр. В тот миг, когда ты подарил мне кроличью кость, нас связали особые узы, узы дружбы. Я сразу понял, Теодор Левиану, ты особенный. Пусть ты ненавидел людей, был угрюм, резок и замкнут, но ты был тот самый темный лес, в глубине которого цвела поляна, скрытая ото всех. Я увидел ее сразу. Едва бросил на тебя взгляд и выбрал тебя, лишенного всего, обреченного на смерть. Да-да, Теодор, ты бы вскоре обратился в нелюдинца, и твой отец это знал. Я выбрал тебя участником макабра. Тебе нечего было терять. Я всегда беру тех, кому нечего терять, и предлагаю им сыграть в макабр. Игру, целью которой служит вовсе не посеять зло на земле. Наоборот, моей целью, Тео, было вернуть любовь. А это сможет сделать лишь тот человек, который прошел самый долгий путь по стезе любви. Тот, кто из ненавистника стал последним влюбленным. И когда ты поделился со мной едой, я подумал, на этот раз все будет как надо. Теодор ошалело глазел на Кобзаря. Волшебный Кобзарь — не глашатай смерти. Он и есть смерть. Но как? Но почему? Я ведь видел своего двойника. Этого? Вдруг Кобзарь улыбнулся. Волосы его удлинились и почернели, а одежда из пестра и яркой стала черной. Перед Теодором сидел он сам и на этот раз смотрел заинтересованно и ласково. Таким я являюсь человеку в последний миг, ибо я есть в каждом, ты это верно угадал. Везде и одновременно нигде? Да, именно так. Моей задачей было вовсе не погубить вас. Я предложил вам сделку. И те, кто выдержал испытание, научившись любить, дошли до конца, другие нет. Таков мой закон. Я говорил вам, любовь — единственное, что поможет вам на этом пути. Вы оступались, но шли. Да, пришлось приложить силы, чтобы все наладить. Вы специально помогли мне тогда, — ахнул Теодор. Значит, вы поймали игроков тогда в зале, а потом явились ко мне и заставили их спасать? Заставил? — удивился Кобзарь и вернул себе прежний веселенький облик. Отнюдь нет. Ты сделал выбор сам, я лишь подтолкнул. Разве это не пошло тебе на пользу? Анна Вангели тоже получила от меня сведения, где найти твою память, и твой отец сделал верный выбор. Он выбрал тебя, Тео, и таким образом спас свою жизнь. Я дал ему второй шанс после того, как ты сбросил его со скалы. Макабр всегда... «Зверски сложная комбинация, знаешь ли. Мне требуются годы и десятилетия, чтобы найти верных людей. Ведь я предвижу будущее, но не то, что касается меня. А макабр как раз касается. Стало быть, я мог лишь предполагать, как все развернется. Много раз избранные изгои, лишенные всего, проигрывали, несмотря на мою помощь. И мне приходилось искать заново, вновь и вновь. Обычно на это уходило 100 лет. Макабр проходил в разных странах — Мексике, Англии, Древней Руси. Где только не искал я игроков, тех самых, которые смогут пройти испытания, тех, кто сыграет верную роль в истории. Для меня это все равно, что складывать пазл. Пробуешь так и этак, и когда вроде бы все элементы на месте, можно начинать. Я выбираю разные игры для макабра — кости, го, карты, но для меня это игра с самим собой. Кобзарь ухмыльнулся. Я устраиваю испытания, призванные проверить вас на доблесть, раскрыть лучшие черты характера, а чтобы повести вас по верному пути, я являюсь таким. Кобзарь осмотрел свой наряд, будто впервые видел. Длинные рукава, увешанные бубенцами, пружинками, глазами. Такому проще поверить, так ведь, Тео? И я сочинил сказку о самом себе, несчастном глашатае, обманутом смертью. Правда в том, что и глашатай, и смерть в этой истории одно и то же лицо. Музыкант выставил ладонь, будто хотел опередить вопрос Тео. «Я, по-твоему, жесток?» Тео не ответил. «Или все-таки несчастен?» Теодор откашлялся. «Что еще сказать?» Кобзарь смотрел на него с грустью. Он вдруг соскочил с места и быстро спустился, бренча на все лады бирюльками и потирая руки. «Все думали о том, как бы получить выигрыши, но я знал, что вам нужно на самом деле. И если бы вы прошли макабр, то получили бы желанное. Нет, макабр не призван вас уничтожать. Но игра жестока, не спорю. Таков мир. Ко мне он, кстати, тоже не ласков». «Но зачем?» — Теодор покачал головой. «Зачем это все вам? Чтобы помочь нам? Разве вы не убили меня?» «Тебя?» — удивился Кобзарь. Он шагнул с последней ступени и остановился перед Тео. Кобзарь был ниже, но отчего-то впервые за все время Теодору не виделся в нем тот бесшабашный нелепый чудак. Напротив, Кобзарь казался ему опасным и грустным. Другим. «Ты должен был доиграть мелодию, Тео, выдержать. Когда это случилось, и ты упал в обморок, нелюдимец в тебе умер. Я забрал его и развязал нити, связывающие тебя с тенью матери. Наконец она свободна и может познать истину, а ты больше никогда не увидишь свою тень. Ты убил цепеняга в целях самозащиты, но связь, укрепленная с помощью Вангели, распалась. Вдобавок ты потерял мать и вновь окунулся в ярость. Нет, это не моя вина. Все люди, которые погибали, Теодор, включая твоего отца Лазара и отца Санды, уже были обречены. Я не беру лишнего». Кобзарь покачал головой. «Потому и жду макабра целых 100 лет. Кто бы что ни говорил, я беру лишь то, что должен взять, хочу того или нет. Таков закон. Он правит мной, не я им. Теперь ты свободен. И твоя награда в макабре — не золотые слитки, Тео, не роскошный костюм, шитый золотом. Твоя награда — жизнь. Та, которую ты проведешь в любви. Ибо теперь я уверен, что ту поляну, которую ты скрывал от людей так долго, увидят другие. Может, не все, но те, кто захочет, увидят обязательно. И впервые за многие годы в полуночи звучат эти слова, столь странные для страны вечной ночи. «Да будет свет, Тео! Благодаря тебе!» Кобзарь отступил и гордо поднял подбородок. Сквозь черты его лица проступали упорство, стремление и ликование от того, что он наконец-то достиг желаемого. Теодор снова поежился и вспомнил слова двери. «Но тот, кто бросает кости, всегда один, и потому история одна и та же. В мире нет никого столь упорного, как смерть, столь хитрого, жестокого, могущественного и упорного, да, потому что смерть устраивает макабр раз за разом, век за веком, всегда». Дверь клялась панталонами Кобзаря, а он и не понял, что это воистину была самая страшная клятва. Теодор смотрел в лицо своего друга, ведь он назвал Кобзаря другом, а тот его. «Я, Тео, хочу лишь одного. Я всегда тебе это говорил. Ни жестокой бойни, ни крови. Я хочу того, что мне недоступно». «Даже смерть хочет любить, но не может». «Любви?» Кобзарь улыбнулся. В уголках глаз снова заискрились слезы. Улыбка вышла печальной. «Я лишен сердца. Лишь раз в 100 лет, если макабр пройдет удачно, я могу ощутить его биение». Он приложил руку к груди. «В тот миг, когда игрок возвращает в мир любовь. Я знаю все мелодии на свете, Теодор Левиан. Песнь ветра и трель соловья, рыдание умирающей зимы и смех юной весны. Я знаю ритм поступи времени, знаю мелодии людских сердец». Он постучал по лацкану плаща Теодора пальцем, на котором красовалось кольцо со знаком золотого месяца. «Но не могу сыграть лишь одну, ибо существу без сердца она недоступна. Но когда ко мне возвращается сердце, то...» Кобзарь тряхнул головой, рассыпая искрящийся звон, и хлопнул в ладоши. Теодор лежал на спине. Пальцы заскребли холодные камни мостовой, над ухом кто-то взволнованно гудел, рядом поддавал босок, гомон толпы прорезал крик змеевика «Разойдитесь!». Теодор открыл глаза и приподнял голову. По правую сторону нависала церковная колокольня. Небо над крестом посветлело, окрашиваясь в тона багрянца. Он захлопал глазами и с трудом сел. Ощупал живот. Рубашка пропитана кровью, но ничего не болит. Подскочил взволнованный змеевик. Косы разметались, на лице брызги крови. Парень вцепился в Теодора и, тяжело дыша от волнения, помог встать. «Тео, ты как? Мы думали...» Теодор ошарашенно осмотрелся. «Где Кобзарь?» «Только что был тут. Исчез буквально секунду назад», — ответил голос Урсу за спиной. «Эй, погодите, вот же он!» Урсу указал на центр площади. Утренний ветерок играл волосами волшебного Кобзаря, игриво перебирал бирюльки на разноцветной одежде. Музыкант поправил шляпу, сделал несколько шагов к охотникам и поднял с мостовой Кобзу. «Тео, я хочу попросить тебя сыграть снова». Теодор вдохнул полной грудью. Он едва пришел в себя. Прислушался к сердцу и покачал головой. Мелодия в нем уже стихла. Но Кобзарь ждал, бросая на него нетерпеливые взгляды. Тео наклонился и поднял свой флуэр. «Пожалуйста», — мягко добавил Кобзарь. Тео приложил к губам дудочку, и вдруг то самое чувство нахлынуло вновь. Едва он коснулся флуэра, из сердца зазвучала новая мелодия, и это была другая любовь. Таинственная и тревожная, она казалась легкой и светлой, и слегка печальной. Будто лучи разгорающегося над албой Юлии солнца, песня хлынула в цитадель. Свет озарил площадь, позолотил крыши домов. Кобзарь стоял и слушал эту песнь, и слезы бежали по его белым щекам. Он поднял Кобзу, струны у той были уже на месте, и принялся негромко играть, повторяя за Теодором. Сначала робко, затем увереннее, будто вспоминал позабытую мелодию. И когда они заиграли в унисон, к мелодии примешались биения двух сердец — сердце любви и сердце смерти, которое вернулось к Кобзарю на пару драгоценных минут. Тела нелюдимцев, усыпавшие площадь, растворились в лучах восходящего солнца, а Кобзарь кивнул «Да будет мир им, и да узнают их заблудшие души истину». Пальцы его били по струнам и любовно перебирали их, извлекая мелодию сказочной, неземной, чудотворной красоты. И от этой мелодии охотники удивленно выпрямлялись. Их раны заживали на глазах. Змеевик ринулся к лежащей шныряле. Девушка встряхнулась и удивленно захлопала глазами. Видимо, дику нелюдимцы и на сей раз не сумели уничтожить, лишь оглушили во время драки. Кобзарь и Теодор играли, глядя друг на друга, и один лишь Тео догадывался, кто сейчас стоит перед ним и извлекает из инструмента такие чарующие звуки. Лишь он понимал, что значит это для смерти, и осознавал, отчего по лицу этого пестрого человечка бегут ручьями слезы. Впервые за сотню лет к Кобзарю вернулось сердце, а значит, и способность плакать по-настоящему. Никаких ужимок, картинных прикладываний платочков к уголкам глаз. Кобзарь улыбался сквозь слезы, настоящие слезы. Отчего-то от этой щемящей мелодии самому Теодору стало немного грустно. Ибо любовь отнюдь не сродни Херувиму, что прилетает, рассыпая лепестки. Теодор видел лицо любви, оно ужасно. На нем, темном и мрачном, застыли кровавые слезы. Но дары любви, они прекрасны. И сейчас он осознавал то, что волшебный Кобзарь твердил все это время. Пожалуй, жертвы Теодора того стоили. Долгий путь, который он прошел, привел их к площади, в сердце звезды, к подножию храма, где был открыт алтарь любви. Здесь и заканчивалась история Макабра. На высокой и прекрасной ноте, улетающей по воздуху над улицами Алба Юлии, над крышами домов, над пыльными трактами и дальними перевалами, через горы Трансильвании к восходящему солнцу. И когда свет все же озарил землю и залил улицы потоками багряно-золотистого цвета, Теодор почувствовал, в этот миг на этой земле не осталось ни одной тени, ибо песнь неслась дальше, и несколько минут ей внимали все люди, живущие в Трансильвании, даже в самых дальних ее уголках. Чабаны на отрогах застывали, их овцы поворачивали морды к летящей по воздуху мелодии. Слышали они песню или чувствовали? Неважно. Главная мелодия звучала. Когда-нибудь она угаснет. Кобзарю придется искать новых людей, лишенных всего, чтобы повести их по извилистому пути через сумерки к восходу солнца. Смогут ли они? Поверят ему? Кто знает. Но сейчас песня лилась над миром. И хотя через пару мгновений она стихнет, а площадь вновь огласится криком Кобзаря, чье сердце будет вырвано из груди и вернется в инструмент, Теодор знал, это не важно. Пусть мелодия и исчезнет, но где-то она все-таки будет жить, быть может, в его собственном сердце. «Я расскажу тебе сказку. Жили-были двое. Один был темен, как ночь, но имел прекрасное любящее сердце. Другой же сиял ярче солнца, но сердца у него не было. Первого звали Любовь, а второго — Смерть, и оба они — две стороны одной монеты». Эпилог. О том, что за ночью приходит рассвет. 15 мая. Если ты все-таки взял эту книгу в руки и не побоялся моих угроз, дочитал до этого момента, поздравляю. Ты мой друг, лапух. Ну правда, как можно читать дневник, в начале которого сказано: если ты его читаешь, знай, ты уже труп. Я тебя где угодно найду, и поверь, ты не досчитаешься пальцев не только на руках, но и на ногах. Положи книжку, где взял, и беги, пока не задымятся подошвы. Правда, могу тебя утешить, лапух ты везучий, потому что я передумал. Читай на здоровье. Я не хотел оставлять тебя на той ноте, какой заканчивался мой рассказ о восходе на площади в Алби-Юлии. Тебе ведь интересно узнать, что случилось потом? Ну, например, что сказала Шныряла, когда обнаружила, кем на самом деле был Кобзарь? Впрочем, я думаю, ты и так знаешь. А дословно передать весь поток ругательств нет возможности. В дневнике остаются считанные страницы, и скоро он закончится. Ты, пожалуй, спросишь меня, что же случилось со Змеевиком, ведь он обещал служить змеям и обратиться в одного из этих холодных гадов. Оказывается, не одни мы готовились к бою. В тот момент, когда закончилась битва с нелюдимцами, к Алби-Юлии уже подползало несметное полчище гадов. Вся сотня виковых братишек, можете себе представить? Месяц обещания подошел к концу, и тут бы пришлось Шныряле прощаться со своим ненаглядным принцем со слезами на глазах, ну или с руганью на устах, это больше по ней. Как вдруг едва первый из братьев, синий змей, сунул голову на площадь, между Виком и кишащими ползучками встал волшебный Кобзарь. Тут-то все и поняли, кем он являлся на самом деле. Поднялся ураганный ветер, все потемнело, восход скрылся за тучами, змеи, видел бы ты их, дружище, так и заявили от ужаса. А голос Кобзаря, совсем другой, могучий и холодный, грянул над площадью и отдал приказ подчиняться мертвому господарю в любом обличии, змеином или человеческом. А кто ослушается, тот... Ну, в общем, Кобзарь пообещал им кару Балауровую на их змеиные головы, и синий змей вынужден был прикусить свой язык, и хвост тоже, что он, собственно, и сделал, потому как короны ему не видать еще лет 100, а может, 1000. Кто знает, сколько живут парни с каменными сердцами. Впрочем, у Вика-то оно каменное наполовину. Узнав, что Кобзаре есть смерть, Шныряла чуть не убила его. Хм, странное сочетание слов. Но когда он благословил их вместе с Виком на царствование, оттаяла. «Я», — пробухтела она, — «конечно, рада, но править с ним? В этом гадюшнике? Еще чего, обойдетесь!» И уверила всех, что продолжит жить в своей коморке. Как долго — не знаю. Вик пытался уговорить ее переселиться под гору, но Шныряла пригрозила его покусать. Я спросил Вика, что с ними будет дальше, ведь у нежителей не может быть ни свадеб, ни детей. «Наше время на исходе», — сказал Вик. «Нежители, выполнив цель, уходят. Но наша цель была встретить друг друга. Я надеюсь, смерть даст нам немного времени». «И ты хочешь провести его под клацанье шныряленных зубов?» Змеевик запрокинул голову и расхохотался. Потом показал мне красный след на ладони. Я вчера подарил ей кольцо. Не удержавшись, я иронически изогнул бровь. «Помолвка? Ну...» Змеевик смущенно заулыбался. Ни жителям не положено, но я...» «Понял. Где сейчас это кольцо?» «Мои слуги пытаются отыскать его в дебрях канализации». «Ясно», — хмыкнул я. «Собственно, чего еще можно было ожидать от Шнариалы? Все-таки Вик чокнутый, но я, пожалуй, не должен быть к нему так уж строг. Мои собственные дела на этом фронте ничуть не лучше. Едва Санда узнала, что я собираюсь в Извор, как заволновалась. Я убедил ее, что это ненадолго, мне нужно проведать кое-кого и убедиться, что все в порядке». «Кого?» — поинтересовалась она. «Ну, друга». Санда прищурила глаза. Кажется, стала догадываться, что я скрываю. «Это друг... девушка?» Я попал впросак. «Нет, серьезно, я ничего такого не думал. Просто мне хотелось убедиться, что Оана в порядке. Все же эта кутюрьма заварилась отчасти по моей вине. Лазар был прав, когда испугался и укорял меня. Ведь теперь, если Оана не будет цепляться за жизнь, не будет ей радоваться, она может стать нелюдимцем. То, что чуть не произошло со мной. В общем, я подумал, что неплохо пообщаться и последить за ней какое-то время. А потом, может, удастся как-то объяснить, что ей ни в коем случае нельзя поддаваться плохим чувствам. Я рассказал это все Санде, но та прищурилась еще больше. «Когда вернешься?» «Через пару дней», — пообещал ей. «Обязательно успеем на ярмарку». Санде вернулась в ее квартира, но мне еще предстояло обрести дом. Ума не приложу, что делать. Не мог бы Кобзарь за все мои страдания хотя бы золотой ночной горшок подарить, а то любовь — главное богатство. Ага. Я, конечно, все понимаю, но мне уже надоело слушать вопли усопших соседушек, которые никак не поделят могилу. И у меня ощущение, что на самом деле они ничего делить не собираются. Им, по-видимому, это нравится, уже целый век припираются. Боюсь, это будет продолжаться еще лет 100. У меня столько времени нет. И все же я почему-то не могу покинуть это кладбище. Теперь я привязан к нему еще больше, чем прежде. Именно тут захоронен мой настоящий отец Александр Вангели. Да, мы так и не успели поговорить с ним как отец с сыном, и, возможно, никогда бы не смогли, но чего-то мне кажется, что перед самой смертью, когда мэр отпустил меня, что-то в нем изменилось. Вдруг, останься он в живых, мы бы нашли общий язык. Я бы вновь обрел дом, семью. Или это просто мечты? Мог бы отец стать вновь тем, кого я видел в детских воспоминаниях? Я этого не узнаю. Мэр Китил Александру Вангели похоронен на кладбище Китилы, и его покой охраняют те, кого он всегда ненавидел, не жители. Я прихожу на его могилу, чтобы посмотреть на высокую надгробную плиту, где выгравировано его имя и охотничий крест. Вангели до конца оставался предан своим идеалам, и, несмотря на все дурное, что совершил, умер как герой в битве, защищая покой мирных жителей. На его могиле всегда тихо, даже ветер молчит в память о Вангеле, и, слушая это мертвенное безмолвие, я все жду звука. Чушь, возможно, но мне иногда кажется, что я вот-вот услышу в этой тишине шелест травы под каблуками, оглянусь и увижу его. Он мог бы вернуться не жителям, ко мне. Мог бы. Или нет? Ведь он до конца был убежден, что живые мертвецы — ошибка. Быть может, он решил, что должен пойти дальше. Познать истину, как говорит Кобзарь. Но все-таки я по-прежнему хожу на могилу отца и терпеливо слушаю тишину. Змеевик остался без напарника. У него сейчас забот больше всех. Змеиное царство, тайна гор, Шныряла, главная заноза. Но я порой тешу себя мыслью, что однажды предложу себя в качестве его названного. Как ведь Гелу сказал, присмотрись, может, кто возьмет в ученики. А мы-то с Виком давно друзья. Кобзарь сказал, теперь в Трансильвании нелюдимцев не будет лет 100. После моей песни все до единой твари сгинули, но в других-то странах остались. Венгры и молдаване вернулись в свои земли, чтобы по-прежнему защищать людей от теней. И, возможно, если им понадобится помощь, я смог бы присоединиться к Вику и остальным охотникам. А что, крест-то уже есть? Прежде я думал, что не вижу будущего. Кем я стану? Чему посвящу жизнь? Теперь у меня появилась цель. В общем, добрался я до Извора без приключений. Пешком по любимым горам-долам, ныряешь в холодную рассветную тишину, ступаешь по мягким иголкам, а над головой птицы поют. Все это до боли знакомо. Когда я вернулся на поляну перед курганами, где чернели обломки дома, остановился. Из земли торчали куски обгорелых стен, пол моего родного дома потихоньку начал зарастать травой, ветер нанес семян, и вокруг вымахали полчища бурьяна. Какое-то время я стоял, слушал тишину и шепот ветра над холмами-могильниками за лесом. Мне стоило огромных трудов тронуться с места, оставить все позади. Я дал себе обещание жить заново. Потом вышел на тропу, ведущую вниз. Дорожка петляла среди курганов и уводила в извор. Там, за густыми елями, вставало рассветное солнце. Вдруг я услышал писк. Через тропу что-то метнулось. Я застыл и пригляделся. У кромки травы сидел нахохлившись серый пушистый комок. От моих шагов птенец вжал шею в плечи и угрожающе раскрыл клюв. Сердце ёкнуло, нахлынули воспоминания. Точно так же, много лет назад, я нашел на тропке своего друга Севера. Мне на миг показалось, но нет, это был другой птенец. Меньше, чем Север, быть может, сычонок? Крохотный взъерошенный комок, выпавший из гнезда. Я обшарил ближайшие деревья, но так и не нашел дупла. «Так-с, приятель», — покачал я головой, — «похоже, придется тебе отправиться со мной, если не хочешь попасть в зубы лисе». Я протянул руку, но птенец злобно щелкнул клювом, чуть не отхватив мне палец. «Вот, значит, какая твоя благодарность за помощь!» Обернув ладонь тканью, я поднял крохотное тельце и поднес к лицу. Птенец вытянул шею и попытался клюнуть меня в нос. «Давай-давай!» — пробурчал я. «Но знаешь, после маястры птенцы вроде тебя кажутся мне просто милыми комочками перьев. Я назову тебя...» Птенец затаился, готовясь услышать имя. Нахохлился, придавая себе грозный вид, клюв угрожающе приоткрыл. «Попробуй, мол, назвать не так, точно палец отхвачу». «Пушистик!» Птенец распахнул клюв и с лютым визгом тюкнул меня в палец. «Да, знаю, тебе понравилось». Я захохотал, снял плащ, скрутил его и посадил малыша в это подобие гнезда. Было уже жарковато для верхней одежды, а скоро, как встанет солнце, и вовсе начнется пекло. Май в разгаре. Я приметил свое любимое место — ствол давно повалившейся сосны рядом с тропой. Уложил пушистика рядом, он все так же щелкал клювом и подумал, что можно было назвать его шнырьком в честь одной моей знакомой. Вытащил свой дневник и решил записать те строки, которые ты сейчас пробегаешь глазами. Если ты это читаешь, неизвестный друг, то, вероятно, ты обнаружил мой тайник. Ну, то самое дупло на опушке леса. Не знаю, как ты его отыскал, но твоему чутью можно только позавидовать. Да, я намереваюсь оставить свой дневник в лесу. Почему? Мне он не нужен. Кобзарь сказал, что теперь, потеряв связь с матерью, я уже не буду забывать дни рождения. И с памятью наладится, ну, по крайней мере, лет до 80. Потом эта проблема, боюсь, ко мне вернется. Впрочем, поживем-увидим, а пока что в дневнике пользы нет. Я немного волнуюсь, можно ли оставлять такие сведения. Кобзарь взял с меня обещание, что я не буду болтать направо и налево, мол, есть такая игра макабр и все такое. Но, думаю, даже если кто найдет дневник и прочтет, ничего не заподозрит. Вот ты, друг, веришь моему рассказу? Готов поспорить на 100 укусов шнырялы? Нет. Ты думаешь, это просто очередная сказка, которую выдумал мальчишка, который все детство провел в лесу и от одиночества принялся сочинять фантастические вещи? Может быть. А вдруг нет? Подумай над этим. Так или иначе, оставляю этот дневник тебе. Уверен, пройдет не менее десятка, а может, сотни лет. Даже наступит 21 век, пока кто-то додумается залезть на вершину сосны и сунуть руку в то самое дупло. Или дневник и вовсе сгинет, и никто не узнает мою историю. Кто знает. Однако хочу тебе сказать. Если вдруг в небе загорится комета, и однажды ночью ты услышишь перезвон бубенчиков, оставаться на месте или хватать ноги в руки и бежать — решать тебе. Может, я о чем-то и жалею, но по большей части нет. Волшебный Кобзарь дал нам четверым то, что нам действительно было нужно. Как ни крути. И сейчас, знаешь, я как-то по-другому смотрю на мир вокруг себя. Вот сейчас сижу тут на пеньке, рядом щелкает клювом пушистик, а над елями загорается зарево. И, черт возьми, почему-то от этого всего на душе «Хорошо. Не знаю, как объяснить, может, поймешь. Я понимаю, будут в жизни всякие приключения. Ночь наступает всегда, но потом приходит рассвет. Я попаду в тысячу передряг, но попытаюсь из них выпутаться. Буду бродить по городам, смотреть на людей, люди будут смотреть на меня. Ох, черт, всякое случится, и встречи, и расставания. Прощание с теми, кто тебе дорог, ибо этот момент наступает всегда, как бы ты ни любил. Иногда приходится отпускать, это больно. А потом, глядя с вершины горы на раскинувшиеся передо мной долины, красно-золотые от лучей восходящего солнца, я буду думать, где сейчас он, тот, кто назвал себя моим другом? Может, на краю света считает звезды? Или же в одиночестве бредет через горный перевал далекой-далекой Англии, закинув за плечо сверток со своей любимой кобзой, думает об утерянном сердце? Когда песня любви смолкла, я спросил его, «Почему тебе нельзя иметь сердце?» Он улыбнулся и ответил, «Разве может иметь свое сердце тот, кто отнял столько чужих?» Я только вздохнул. Кобзарь посмотрел на меня зелено-голубыми глазами, грустно усмехнулся. Закинул за плечо инструмент, и тот отозвался гулом оставившего грудь сердца. На щеках музыканта по-прежнему блестели слезы, но плакать он уже не мог. Кобзарь развернулся, чтобы шагнуть к рассвету, но я задал последний вопрос. «Мы еще увидимся?» И, не оборачиваясь, он проговорил. «Да, Теодор Левиану, я обещаю тебе, мой друг». «Ты боишься этого?» «Нет», — ответил я. И это была правда. «И верно», — донесся его тихий голос. «Мы обязательно встретимся вновь, но в этом нет добра или зла, потому что в смерти нет ни того, ни другого».